Глава 6. Не ждали. Зверев подошел к застекленным дверям, широко распахнул их. Прямо под его ногами извивалась седая борода. Зверев поискал глазами Каригари, тот важно восседал в углу. И, хоть под ним было обычное кресло, которых много в этом зале, под Каригари оно выглядело троном. Зверев от неожиданности попятился назад. «Что? Не ждал?» Усмехнулся Каригари, от которого не укрылось и это незаметное движение. Он поманил Зверева пальцем. Зверев хорошо слышал, как забилось его сердце. Усилием воли он превозмог нахлынувшую на него слабость и подошел к волшебнику. За несколько шагов до кресла Зверев остановился. Каригари долго и пристально рассматривал стоящего перед ним ладно скроенного человека в синем спортивном костюме. Затем, откинувшись в кресле, он спросил: «Я слышал, как ты свистел, поднимаясь. А чего же перестал?» «В комнате свистеть неприлично». «А-а-а», протянул волшебник. «А где же ты был сегодня? Мне интересно, что ты увидел и узнал нового». «Я?» «Конечно ты. Я вот ищу тебя целый день, а тебя все нет и нет». «Почему нет? Вот он я». «Это я вижу. Но где же ты был? Вот в чем вопрос». «Я вернулся с озера». «Как можно беспечнее», — произнес Зверев. Но именно эти спокойные слова больше всего вывели из себя волшебника. «Ага, я так и думал», — вскочил со своего кресла Каригари. Он сделал несколько шагов по комнате, но борода его тут же стала цепляться за ножки кресел, и рассадованный Каригари сел на прежнее место. «Этого следовало ожидать», — бормотал он, нервно покусывая бороду. «Почему это вас так волнует?» — поинтересовался Зверев. «Меня?» — затрясся тот возмущенно. «Меня ничего не волнует. Пусть это беспокоит тебя». Зверев сделал несколько шагов вперед и стал перед ним, глядя на волшебника широко раскрытыми глазами. «Меня это тоже не беспокоит?» — совершенно спокойно сказал он. Каригари даже перекосило от этого ответа. Он начал подниматься, но, совладав с собой, плюхнулся обратно в кресло. «Почему ты был там?» Прогремел над залом голос волшебника. Зверев пожал плечами. «Но?» Испепелял его взглядом Каригари. «Я забыл там одну вещь, очень нужную для меня». «Где же она?» «Я ее не нашел, к сожалению». «Конечно!» Зло усмехнулся Каригари. «Как можно найти то, чего не терял? Ты слишком складно врешь. Но со мной это не пройдет. Ты проиграл». «Почему ты не веришь мне?» — спросил Зверев, нарочно напирая на слово «ты». Раз волшебник позволил себе говорить ему «ты», то и Зверев решил не давать спуску. «Не нашел. Это глупо. Ты мог бы придумать что-нибудь другое. Слаб ты оказался на выдумку. А я неплохой рыболов. Ха-ха-ха». «Но я действительно потерял». «Что? Золотую рыбку?» «Нет, перочинный нож». «Что? Что?» «Нож». «Ты хочешь сказать, что потерял его на озере?» «Именно там пришлось попросить Змея Горыныча свозить меня туда». «Что ж, все это можно проверить. Поэтому я и посоветовал тебе подумать, прежде чем врать». «Я не смог его найти». «Вот видишь, ты уже пытаешься вильнуть. Ты хочешь, чтобы я нашел то, чего нет?» «Но я потерял его там». «Подожди, если это окажется неправдой, месть моя будет ужасной. Ты еще не знаешь меня». И Каригари, потрясая бородой, что-то зашептал. Потом он стал слушаться наступившую тишину, бешено вращая глазами. «Как видишь», — развел он руки в стороны, — «ты сам виноват в случившемся. Теперь тебе придется расплатиться за то, что ты был таким любопытным и бродил по ночам. Только мы, жители Хрустальной горы, можем пользоваться ночным временем. Ночь — это наше время. Ночь — это наша сила. Ночь — это...» Но тут его прервал пронзительный свист. Каригари вскочил на ноги и приложил руку к уху. «Что такое?» Он вытянул вперед руку, и к нему на ладонь приземлился складной перочинный нож, весь усыпанный мелкими песчинками. «Это?» — спросил Каригари, перекидывая его с руки на руку. «Какой же это нож?» «Это складной нож. Разрешите?» Зверь взял его с руки и достал пальцем лезвие. Нож заблестел у него в руке. «О, какой страшный!» Стал делано смеяться Кари-Гари. Смех постепенно успокоил его. Он словно забыл, как 5 минут назад кричал и топал ногами. Теперь его слова стали сладкие, как мед. «Дорогой наш гость, если я чем-нибудь обидел тебя, прости. Мои слуги нашептали мне плохое. Это они виноваты. Но не беспокойся. Виновные будут наказаны. Сегодня же я лишу их головы». В ответ на возражение Зверева он добавил: «Никакого прощения они не заслужили. Слуга не может ошибаться. Если его голова допускает ошибку, она ему уже не нужна». Но начал было говорить Зверев, однако Кари-Гари его оборвал. «Прощай!» Разочарованно сказал он Звереву, словно горюя, что головы будут лететь у его слуг, а не у Зверева. Кари-Гари щелкнул пальцами, и тотчас из-под столов, из-под диванов, из-под шкафов стали вылезать гномы, которые осторожно, бережно подхватывали бороду своего повелителя, нежно поглаживая его своими маленькими пальчиками. Кари-Гари напоследок глянул на Зверева из-под своих мохнатых бровей и постепенно растворился в воздухе вместе с гномами. Через минуту в комнате появился гном в сиреневой шапочке и сиреневых штанишках. «О горе-горе, он уже ушел! Не сносить мне головы!» Он принялся заглядывать во все углы, но не нашел ни одного гнома. Он бегал между ногами Зверева, пока, споткнувшись о кроссовки, поднял голову. «Простите, вы не скажете, куда ушел повелитель? Великий Кари-Гари, я должен был унести его бороду, но на дворе так чудно пахли цветы, и я на секунду отдалился. Этот дивный аромат увлек меня». Он ушел туда. Зверев указал на небо за окном. «Прекрасно. Он отправился в свою башню, значит, я успею его догнать. Премного благодарен. Вы спасли мою голову». Пробормотал гном и бросился вслед за ушедшей процессией, мгновенно растая в воздухе. Озадаченный Зверев подошел к этому месту и осторожно вытянул вперед руку. Он видел, как рука его по локоть исчезла. Зверев быстро выдернул ее назад, она вновь стала видимой. Тогда Зверев, скрипя сердце, отошел подальше. Следовать за Кари-Гари было опасно.